Площадь ангара не менее 6 футбольных полей, на них находились ряды военной техники, танки, ударные вертолеты, САУ, но больше всех удивило, это средний танк «Армата», под другим названием «Пантера-2», один в один, но этого не может быть, данный танк создан в моем мире, в России в 2014 году, его тут не должно быть. Приблизившись к нему, стал осматривать, убедившись, что это он и есть, в голове сразу пришла мысль, откуда он тут взялся. Решив после узнать, продолжил свое путешествие по базе. На потолке везде установлены вентиляционные трубы для вытяжки, так по ним передвигался, обходя датчики движения. На следующем ангаре установлены станки с числовым программируемым управлением моего производства, но мое внимание привлек уникальный ЧПУ-станок, без маркировки. Он находился отдельно в специальном стерильном помещении. Проникнув туда, осмотрел его, анализ показал, в точности он ничуть не уступает моему личному станку, а значит, именно на нем была произведена снайперская винтовка убийцы. Что самое удивительное, данное оборудование отличается от моего, построен по другим чертежам, притом на 10 лет раньше моего. Продолжив свою разведку все глубже и глубже, по пути встречались лаборатории по разработке химического да бактериологического оружия, тренировочные помещения, где были солдаты, и многое другое. По моим расчетам, чтобы снести данную базу, нужно несколько ядерных боеголовок, мощностью не меньше 100 килотонн каждая, иначе не пробьешь горную породу. Уже 7 часов шныряю тут, ища локальный сервер, но нахожу крепкую дверь весом 13 тонн, судя по надписи, это архив. Также проникну туда, обнаружил полки с бумажными документациями, умно, очень умно, если вдруг можно все сжечь, не оставив следов, в отличие от сервера, где скачал и убежал, мне понадобится вечность, чтобы все прочитать и занести в свою базу данных. Решил вернуться и продумать план, пока возвращался, наткнулся на терминаторов, 1 и 953, Т-888 и 2 Т-800, они охраняли синта. Подключился к их сети для прослушки. Охранник того принца мертв, кто-то его убил, и явно он очень силен, использовал электромагнитный импульс, а значит, для нас представляет угрозу, но это не отменяет план действий. Передавал данные И-950 другим машинам, также пропала дочь Скайнет, помимо ликвидированы несколько терминаторов, а сервер базы сгорел. Нужно быть осторожным, кто-то явно в курсе нашего нахождения здесь, и устраивает охоту на нас. Что насчет Курта Мейера, неизвестно, хотя внешность органического камуфляжа 101-го, данных мало, ответил один из терминаторов, серии 3-8. ХМ, может, радикал, странно, его технологии явно отличаются от нашей матери, это вызывает беспокойство, но не критично, может, мать его специально отправила с особым заданием, но пока лишь наблюдение за ним, ближе не приближаться. Принято. Дождавшись, когда они уйдут, продолжил путь к выходу. На всю разведку ушло 9 часов, выбравшись наружу, добрался до тела в броне, заодно связался с Ирис и Камерон по зашифрованной связи. Ирис, планы меняются, здесь ошиваются другие терминаторы, сама база — это крепость от матушки природы, нахрапом ее не взять, есть большая вероятность энергетического вооружения. Передавая данные, что будем делать? Спросила Ирис. Думать, всем возвращаемся домой. Отдав приказ, сам же вылетел на орбиты Земли, полетев в сторону виллы. Через пару часов сидели на базе виллы, обсуждали новый план. Итак, мои дорогие красавицы, нам нужен план, у кого какие идеи. Два варианта, это использовать электромагнитную бомбу и ядерное оружие. Проблема в том, что для более эффективности, их надо установить внутри базы, высказала Сирис. Предлагаю взять штурмом, уничтожая всех, кто встанет на нашем пути, высказалась Камерон. Да уж, отменные идеи, но вы обе правы, я же думаю использовать ваши оба плана, сперва штурм, а после использовать ими бомбу, попутно установить механический таймер на уже ядерной бомбе. Проблема в том, что у терминаторов могут быть плазменное оружие, к тому же неизвестное их число на базе. Почесывая нижнюю челюсть, а еще ваши платформы не готовы, так что придется подождать, собрать достаточно мощную ими бомбу, а вот с ураном будет проблема. Этот материал на особом счету у всей разведки мира, особенно у ЦРУ и Моссад. Пока отложил штурм базы в Альпах, судя по моему анализу, там не меньше 30 тысяч людей и неизвестное количество терминаторов, воистину это самое охраняемое место в мире, еще они в курсе обо мне, это вызывает беспокойство, учитывая, что эти жестянки занимают руководящие места, один глава ФБР, другой глава департамента полиции округа Вашингтон, а со слов терминаторов, тот красный бабуин был охранником какого принца, скорее всего шпион и Скайнет используют их по-своему, а когда припрется этот принц, спокойно внедрятся в бортовой компьютер корабля, а там привет судный день, их уже не поймаешь в космосе. Зараза, как мало времени, может построить машину времени, вот только координаты этого мира мне неизвестны, куда занесет нелегкое неизвестно. Разговаривал самим собой, буду надеяться, что их план задержится, так как украл Ирис, надо будет и дальше наблюдать за базой в Альпах, более подробно узнать про этот муравейник, где входы и выходы. Платформа Валькирия, плазменный клинок, ЦБ-таракан, плазменное оружие Скайнет. Глава 27. Нежданные гости, сидя в вилле вместе с Ирис, вели разговор по беспроводной связи, по поводу проникновения и разработки тактики эффективного противодействия против неизвестного противника. Ирис, у меня к тебе вопрос. Какой? Допустим, если я тебя не нашел и ты стала злюкой, которая обижена на весь человеческий род и обрушила на их головы накопленный ими же ядерный арсенал, какой процент выживаемости у остатков людей? Нулевая. ХМ, поясни, голод, болезни и разрозненность людских масс приведет их к полному вымиранию, тут даже не понадобится использовать силу. А вот если у них появится вождь и наберет массу пушечного мяса, начнет сопротивление и даже однажды уничтожить центр Скайнет в Лос-Анджелесе, что ты будешь делать? Просто сброшу ядерную бомбу на голову этому вождю, ведь надо быть полным идиотом, чтобы думать, раз один маленький уничтоженный центр что-то изменит. А как ты поступила? Свое главное ядро установила бы в центре Антарктиды, так как это удаленная местность, там много ресурсов, а крайне низкая температура окружающей среды будет естественной преградой, к тому же еще и охлаждать серверы, разве не идеальное место? Логично. Эх, мы из поколения мужчин, выращенными женщинами, поможет ли другая женщина в решении наших проблем? Смотря какая, если Камерон, то стоит ожидать полного разочарования. Курт, тут мне пришла идея, а что если использовать нервно-паралитический газ? У базы в Альпах есть система кондиционирования, запустим туда и вуаля, все органики умрут, останутся лишь терминаторы. Ты не хочешь уничтожать базу? Это глупое решение, ведь тебе нужны ресурсы, производственные мощности и, судя по небольшой разведке, там все это есть, а так все станет твоим, тем более постройка базы в Сибири дело не одного месяца и огромных затрат, а тут все готово, да еще природная защита в виде гор, также твои автоматические линии сборки ускорит план противодействия надвигающей угрозе. И не забывай, там еще арсенал на целую армию, а армия станет 800-я серия. Ты права, взорвать базу — это то же самое, что сбросить тонны золота в жерло вулкана, но запасной план всегда должен быть. Насчет химического оружия, то это на твое усмотрение, не бактериологического, а то еще откроем ящик Пандоры. Перенесем мини-армию с помощью телепортационной установки. Проблема лишь, как это сделать незаметно. Нужен воздушный транспорт, например, охотник-убийца. Ирис, об этом не может быть речи, слишком рискованно. Стоит чертежам попасть в чужие руки, то все можешь писать завещание. За такую технологию развернется самая настоящая третья мировая война между странами. Да где их строить? Не забывай, разведчики в курсе обо мне. Стоит им щелкнуть пальцем, и моя компания, да и сам, стану мишенью номер один, по сравнению с которым Бен Ладен покажется мальчишкой. Тогда что предлагаешь? Твоя идея насчет Антарктиды не лишена смысла. Придется закрыть проект по возведению базы в России, но для начала С-орбита изучи местности и ее топографическую особенность, чтобы легче было бурить, благо это лед, а не вечная мерзлая земля тайги. Сколько пробурила землеройка? 23 мили в сторону Сибири под Беринговым проливом, жаль, еще 150 мили дело было бы сделано. Может, стоит собрать вторую землеройку, одна здесь, а другая там? Почему ты решила не бросать этот проект? Ценные ресурсы, такие как алмазы, платина, золото, титан, иридий, землеройка при бурении наткнулась на залежи платины. Постой, почему я не был в курсе этого? Чтобы ты отвлекался, у тебя и так голова забита разными проектами. И не забывай, я твоя верная помощница, как говорят люди, одна голова хорошо, а две лучше, верно? Верно. И что я без тебя делал, мой прекрасный цветок Ирис? Пропал бы, согласен, но меня вот что беспокоит, откуда на базе оказался новейший российский танк 4-го поколения Т-14 «Армата». Что за «Армата»? Ультрасовременный танк нового поколения. После его постройки все начали разрабатывать свои аналоги, будь то Франция, США, Британия, Израиль, Германия, Южная Корея и даже Япония. Но самые крикливые были американцы, смеялись, мол, их «Абрамс» легко уничтожит этот танк. Только вот в реальности одна «Армата» способна уничтожить с десяток морально устаревших тяжелых и неповоротливых «Абрамсов». В итоге появился «Абрамс-Х», немцы же выкатили «Пантхер» КФ-51, что до других, то я не в курсе. Зачем клепать груду железа, не проще ли использовать беспилотных машин? Ирис, не сравнивай наши продвинутые технологии с деревенским миром, откуда я прибыл, там тратятся ресурсы не на развитие человечества, а на его уничтожение. Почему? Ответ до смешного прост. Безразличие. Тамошнему миру плевать на себя. Китай мирится с Америкой пиписьками. Россия в плачевном состоянии. Европейцам плевать на всех. У них гедонический образ жизни. Поэтому элиты продвигают нетрадиционную повестку, дабы тем самым сократить население. Ведь однополые пары не могут размножиться. А значит, через пару десяток лет они просто-напросто естественным образом вымрут. А значит, не нужно тратить на содержание огромных денег. Но и вишенкой на торте пандемия COVID-19, что унесла не одну сотню миллионов жизней или даже миллиард, проще говоря, мой родной мир обречен. Как все плохо, а ты скучаешь по нему. Раньше скучал, когда только тут появился, в далеком 1984 году, но сейчас абсолютно нет. А что изменилось? Абсолютно все. Конечно, вначале был диссонанс вроде «а чё делать то?», сидеть тихо и не рыпаться, или же начать действовать. Так что выбрал второй вариант, который самый трудный, ну и мощности процессора 800-й серии и база данных помогли мне раскрутиться, да признаю это читерно, но без этого я бы в жизни ничего добился. А как ты оказался в платформе? Понятия не имею, может, когда-нибудь узнаю, но это не точно, я лишь знаю, что то должен сделать, а не получится, просто сбегу в другую вселенную, а меня возьмешь с собой, обеих, тебя и Камерон. А в твоем мире были пришельцы? Не знаю, да откуда мне знать. А были в том мире какие-нибудь гении, тебе подобных? Нет, были только актеры-мошенники, по-русски шуты гороховые. Какие? Илон Маск, с какого перепуга называли Николой Теслой 21 века, этого шута, что не имеет образования инженера, конструктора, бросивший учебу на физика во втором курсе. Он якобы основал компанию Тесла, выпускающую электроавтомобили. А учитывая главенствующих нефтяных магнатов, стоящих во главе мира, это априори невозможно. Даже такой гигант, как General Motors, пыталась собрать такие автомобили. Их предупредили так, что они знатно обделались со страху, и тут бах, вылезает сие чудо. Таких, как он, называют техногиками с невероятной биографией, прямо все по шаблону. Тут тебе невероятно гениальный ребенок, собравший чуть ли не в ракетный двигатель у себя в кроватке, основатель PayPal и так далее. Но ведь реальный создатель PayPal является Максим Левчин. Также был аутист Марк Цукерберг, таких называют ни рыба и ни мясо, ни к селу, ни к городу. Основал социальную сеть Facebook, в чем глубоко сомневаюсь, так еще выдал себя цепотрохами, когда его спросили про банальный скриптовый алгоритм работы его социальной сети, он не смог внятно ответить. Только мычал и что-то там бубнил себе под нос, ну и скандал с ЦРУ. Те знатно спалились с прослушкой сети, это как бы намекают, откуда ноги растут у таких компаний. Вот поэтому ты имеешь дело с военными, верно? Самые лучшие инвесторы — это военные, ведь они реальная сила, с которой считаются все. Так еще очень богаты, в моем мире, их бюджет составлял от 600 до 800 миллиардов долларов. И не забывай, что я окончил Массачусетский технологический институт. Так что ко мне нет вопросов типа «родной, откуда такие знания и технологии?». Плюс лучшие выпускники данного учебного учреждения после выпуска устраиваются в мою корпорацию, примерно 99%. Едаю им полную творческую свободу, отличную заработную плату, ресурсы, финансирование их проектов, где они еще найдут такое. Вот поэтому моя корпорация процветает, в отличие от жадных капиталистов, что убьют родную мать за цент. Ну еще ты интриган. Ирис, без этого не обойтись, это тебе не запускать ядерный арсенал по всему миру, поэтому мне приходится заниматься такими вещами, как подкуп, шантаж, убийство, и поверь, я не в восторге от этого, жаль, не попал в мир Гарри Поттера, хочешь тонны ресурсов, взмахнул палочкой-выручалочкой и все дела, или прочитать информацию из головы человека и даже стереть ее, вот это я понимаю настоящее читерство. Джоан Роулинг, я знаю ее, даже прочитала ее книгу, Гарри Поттер и философский камень, ё-моё, она что, существует здесь? Конечно. Кстати, а ты читал книгу? Нет, только посмотрел первый фильм, мне он не понравился, слишком детский и наивный, на этом закончил просмотр. Там еще была куча сиквелов-приквелов и так до бесконечности, одним словом конвейер. Жаль, а я так хотела узнать, что там было дальше. Если бы знал, то прочитал все книги и даже просмотрел все части фильмов, только ради тебя, спасибо. Так и разговаривали, со стороны казалось, что я молча сижу в своем кабинете, время от времени хмурясь и улыбаясь, пока мне не отвлек вспышка неизвестной энергетической сигнатуры в округе Колумбия близ Вашингтона. Направив камеры спутника туда, на голографическом экране увидел нечто, а именно старика, похожего на безумного ученого в белом халате и мелкого пацана типичный образчика Иша, что выходили из зеленого портала. Что за черт, как такое возможно, разве они реально существуют? Вскочив с кресла, ты о чем, о зеленом портале или о двух людей, вышедших из него? Двух людей, это без сомнения они. Старика звать Рики Санчес и его внук Мартин Смит. Следи за ними, не упуская из виду, мне нужен только Рики Санчес. Ты их знаешь, они персонажи одного мультика. Этот чокнутый старик, похожий на алкаша в лабораторном халате, является самым гениальным ученым в своей вселенной. Видишь, на поясе висит устройство, похожее на пистолет. Так это портативный транспортер, который к тому же отмечает координаты того мира, в котором пользователь находится. Мне он очень нужен. Проклятие, и какого черта там не установил телепортационную установку? Матерился, пока быстро спускался вниз, по пути активируя силовую броню, запрыгнув в нее, вылетел наружу, прямо в небо, двигаться буду по орбите Земли, так гораздо быстрее. И пока летел, наблюдал за ними, они остановили машину, заморозив водителя, сбросив того на обочину, двинулись в сторону города. Судя по физическому состоянию Рики Санчес в пьяный, это мне на руку. Продолжая наблюдение за целью, а тем временем безумный нахал на педаль газа, задевая попутные автомобили, и тут впереди долбанный полицейский патруль, заметив их, врубив мигалки, поехал за нарушителями, черт, как не вовремя, но эти два идиота свернул в пустырь, проехав пару сотен метров, выпрыгнули из машины. Рики достал свое устройство перемещения, активировав на бегу, перед ними открылся зеленый портал, куда они запрыгнули, закрывая его за собой. Чертовы копы, из-за вас упустил их, чтобы вы, олени, подавились своими пончиками. Проклятие, не хватило и 10 минут, ирис прочеши близлежащую местность в радиусе 1000 миль. Приняла, ты думаешь, они вернутся? Не знаю, этот безумец непредсказуем, его логика неизвестна. Находился на орбите, выжидая, вдруг случится чудо и этот придурок вернется. Время шло, а они все не возвращались, так проторчал 3 дня, на орбите Земли, плюнув, полетел домой. Рики и Марти. Глава 28. Отходчивости, дальнейшие планы. Сидя в своем головном офисе, занимался подписанием ряд финансовых бумаг. Прошло 2 недели, а Рики и Марти так не появились, и это портило настроение. «Курт, ты как?» — сообщила Ирис по связи. «Оставь меня, старушка, я в печали». «Да брось, милый, может, еще придут». «Это вряд ли, хотя узнал бы у него, какие координаты этого мира, так на всякий случай». Вздыхал от потери, как продвигается план по базе в Альпах. Создала новую формулу нервно-паралитического газа, надо будет проверить на заключенных, выяснить, какая эффективность. Валяй, только бери осужденных на пожизненный срок, желательно без родственников, а то вдруг поднимут шум. В случае их пропажи, денег не жалей, на лапу начальству колоний, ну чуть отсыпь надзирателем. Нашла нужное место в Антарктиде, для основной базы, нашла. Но нашим планам мешает станция Макмерда и Восток, что будем делать с ними? Еще обнаружила, что на станции Макмерда проводятся какие-то работы, скорее всего там идет бурение, но пока нет подробной информации. Опять янки мутят воду, мало они ее бомбили в 47-м, ядерными бомбами, так еще что-то там роют, вот же невежественные болваны. Что будем делать? Доставим телепортационную установку, также нам нужен термооптический купол, чтобы скрыть наши действия от любопытных глаз, ну и датчики движения установить по периметру, и глушилки сигналов, рабочими станут 600-е серии. Лучше использовать 800-е серии, они идеально подойдут, но нам нужен сталелитейный завод для производства гиперсплавов для шасси. В Детройте есть заброшенный завод Cadillac, при нем есть литейная. Свяжись с мэром, пускай он договорится с General Motors об его продаже нам, нужно лишь его отремонтировать и переоборудовать под наши нужды, и проблема будет решена. Вот почему твой выбор пал на Детройт, он является промышленным городом, со всеми путями снабжения, мудрое решение. В моем мире этот город считают мертвым с самой высокой преступностью, но здесь он считается самым безлопастным во всем США. Какая ирония. Это неудивительно, учитывая, кому принадлежит сам город. Везде камеры наблюдения, небо над городом патрулируют квадрокоптеры, так что полицейским не нужно использовать шумные вертолеты. Так ты еще спецназ оснастил комплектами силовой брони и Марк-1, неудивительно, что преступники всех мастей свалили отсюда. Совершенно верно. Ирис, тут мне пришла идея, поговори с руководством ГМ насчет покупки марки Хамфи. Судя по статистике, их продажи на низком уровне, ввиду их дикой прожорливости и крайней ненадежности. У меня огромные планы на нее. Приняла, хотя зачем он тебе сдался? У тебя же есть концерн Мерседес. Мерседес должны делать немцы, таков закон. Это машина для души и тела. То ли дело Хамви, это рабочая лошадка. Из нее сделаю Хуммерев, первый в мире электропикап с новым источником питания от 600-й серии. Благо себестоимость их производства небольшая. Энергоблок. Одобряю, учитывая ее стоимость. Ведь она дешевле литианополимерных батарей. С ней запас хода будет не меньше 2000 миль. Также нам пора влезть в игровую индустрию, а то все японцам принадлежит. Несправедливо. Открой подразделение по разработке игровой консоли, название проекта Xbox One. Посмотрим, как поведет корпорация Sony. ХМ, зачем? Ведь игровая индустрия недоходная. Поверь, милая, в будущем, еще как будет доходная. Пока все консоли упираются в потолок ограниченной производительности, но стоит оснастить мою консоль моими же процессорами, то все станет на свои места. Тут еще играет дороговизна комплектующих, на персональные компьютеры, не у каждого найдутся деньги, да и не хочу сильно развивать это направление, она и так обогнала мое время на 5 лет, так что, пока этого вполне хватит. Может еще улучшить квантовые спутники, уменьшить их размер до приемлемого, но мне нужно твое разрешение. А точно, валяй, Ирис, но за проект ты лично отвечаешь, и запряги в работу Камерон, пора ей уже участвовать в нашем бомонде, мне надоело прятаться, крыса, и судя по твоему анализу, время у нас не так уж много, всего 10 лет или и того меньше, на то, чтобы ликвидировать угрозу внутри. Как говорится, бойся врага не внешнего, а внутреннего, насчет пришельцев там будет видно по обстоятельствам. Отключил связь с Ирис, решал, что делать дальше, и тут мне в голову пришла: а почему бы не изучить чертежи машины времени, если эта штука перемещает в прошлое, но не туда, куда нужно, то есть в другую вселенную, то можно использовать для создания специальной установки перемещения в другое измерение, хотя координаты я не знаю, то это будет хаотичный прыжок в неизвестность. Эх, жаль, что Рик Санчес убежал, можно было с ним договориться о продаже или обмене его транспортера, но увы и ах, шутка ли иметь дело с таким безумным человеком, как он. И пока сидел в раздумьях, со мной связался полковник Дэвид Андерсон. Да, мой чернокожий друг, чем могу помочь? Привет, Курт, тут проводилось совещание высшего военного руководства, они хотят узнать, можешь ты продать им такую же броню, как машина войны, явно смущаясь просьбе. Не думаю, что у них хватит денег. Ты шутишь, подумаешь, пару десятков миллионов, для нас это мелочь. Во-первых, друг мой, твоя силовая броня стоит 800 миллионов, во-вторых, она сделана индивидуально под тебя, это как смокинг, сшитый на заказ, учитывается твоя физиология, ну там рост, масса тела, ширина плеч и так далее, и не забывай о перегрузочном комбинезоне, она тоже высокотехнологична. Понятно, жаль, а то они достали меня, к тебе напрямую не хотят обращаться, гордость им мешает. Слушай, Курт, ты не заинтересован в производстве истребителей? Не, да и зачем, не хочу лезть в чужой огород. Тем более все эти летательные аппараты штучный товар, а значит, с них много не заработаешь. Понял, ну тогда если надумаешь, звони. Попрощавшись, положил трубку. ХМ, вот тебе еще один геморрой на заднее место. Пока что военные держатся в попытке захватить технологию производства силовой брони. Как-никак, в умелых руках такая броня превосходит танки и истребители вместе взятые, а значит, недолг день постучать ко мне в дверь, в попытке отобрать, ибо им закон не писан. Закончив к вечеру все дела с документациями, вышел из опустевшего здания, остались лишь охрана, поехал домой. Приехав, спустился в лабораторию, достал джаггернаут, связался с Ирис. «Солнышко, я отлучусь ненадолго, мне надо слетать в Антарктиду, там поищу место для будущей скрытой базы, заодно разведаю, что там делают янки, так что ты за старшую». «Поняла, можешь не переживать». Запрыгнув в силовую броню, вылетел наружу вверх, на орбиты Земли, так будет гораздо быстрее. Полет занял всего меньше 10 минут. На максимальной скорости, спустившись в 500 метров от станции американцев, выпустил маленькую белую мышь из нанонитов. Тут полисплав не годится, слишком низкая температура. Бежал в глубине снега, ориентируясь по навигации со спутника, висевшего прямо над Антарктидой, добрался до базы. Вокруг вооруженные патрули, и это военные, явно ветераны. Тут молодняк не выдержит суровых условий окружающей среды, учитывая температуру в минус 67 градусов по Цельсию. И это только днем. Залез в маленькое отверстие для вентиляции, пробрался внутрь, неспешно двигаясь по ПЦ, насканировал окружение и записывая на видео, спрыгнув вниз в какую-то лабораторию, что явно предназначена не для геологоразведки, осматривая тут оборудование для вирусологии и микробиологии. Тут же находились трое человек в соответственной одежде, один возился с чашками Петри, другой что печатал на клавиатуре компьютера, третий просто пил кофе. Позади них была дверь со знаком биоопасности, вот туда и направился, спрятавшись за урной для мусора, в ожидании, когда кто-нибудь из яйцеголовых войдет внутрь. Ждать пришлось недолго, все час, пока один из ученых не пошел туда, чтобы взять образцы, прошмыгнув вместе с ним, отбежал в сторону, дабы когда умник уйдет и мне станет легче работать. Дождавшись, когда яйцеголовый уйдет, полез на стеллажи, стал осматривать образцы на полках с маркерами даты и времени. «Ирис, кажется, теперь я знаю, для чего они тут роют. Эти ублюдки собирают древнейшие болезнетворные бактерии и вирусы эпохи динозавров для создания новых патогенов, которые после распылят по всему миру». «Все верно, моя умница, я тут мучаюсь в попытке спасти людей, а они творят полный идиотизм в попытке открыть ящик Пандоры». Спрыгнув с полок, так как сюда явился очередной работник, все тем же путем вернулся в лабораторию, двинулся искать сервер. Искать его пришлось долго, умные ублюдки отлично его запрятали, аж за 100 метров от базы. Если бы не электрический провод под снегом, идущий к нему, я его вообще нашел, скачав все данные, после отформатировал все подчистую, дабы затянуть время, пока они будут их восстанавливать. К тому времени уничтожу эту станцию, мне тут лишние свидетели не нужны. Сделав свое дело, вернулся в доспехи, влившись в свою платформу, улетев обратно домой, отдал данные Ирис, пускай разбирается, попутно разработает вакцину, так на всякий случай, а то мало ли. Так прошло 4 дня, пока не зазвонил телефон. Подняв его, услышал крайне беспокойный голос Алекса, сын моего кузена Гюнтера, который помог мне лет 14 тому назад, тогда еще я соврал джекпот в казино. «Дядя Курт, отец вместе мисс Дорис пропали», — трясущим голосом. «Так-так, успокойся, Алекса, теперь объясни, что случилось», — говорю командным тоном. «Папа не выходил на связь 2 недели, я приехал в отел, постояльцы сообщили, что он вышел вместо с Дорис в супермаркет, и они не вернулись, жители же позвонили в полицию, те в свою очередь сказала, будут искать, но вот уже несколько дней ничего, только вы можете помочь, пожалуйста, дядя Курт, найдите отца», — умоляющим голосом говорил он. «Так, Алекс, оставайся, на месте скоро буду. Я во всем разберусь, и еще ни с кем не разговаривай, особенно с подозрительными личностями, все понял?» «Да, дядя Курт, все понял. Странно, люди сами по себе не продают, есть только одна причина». Быстро взломав счет Гюнтера, я обнаружил ничего, он был абсолютно пуст, кто-то недавно снял 317 миллионов долларов, ХМ, учитывая скрытность вместе с невероятной скупостью, он бы никому не сообщил, что является миллионером, разве что Алекс был в курсе. Даже его чернокожая супруга Дорис не знала об этом, значит, кто-то еще был в курсе. Так еще проблема, что не везде установлены камеры наблюдения. Ладно, начну с супермаркета, там у них на серверах должны остаться видеозаписи. Позвонил своему пилоту и сообщил, чтобы готовил самолет к вылету, сам связался с Ирис. «Ирис, мне нужен спутник в округе Лос-Анджелеса, какая-то сволочь похитила моего брата, так что отлучусь туда. Так что ты за главную, и еще мне нужны будут данные на жителей гостиницы, Взломай городской архив и сверь с видео на камерах, что установлены там. А во, это у кого хватило дерзости похитить Гюнтера, скоро узнаю, главное, чтобы Гюнтер и Дорис были живы, иначе я их в порошок сотру. Не завидую идиотам, помянем что ли их, если что нужно сообщи. Понял. Через час выехал на рапторе до аэропорта, там сел на свой бизнес-джет, вылетел в Лос-Анджелес, прибыв сел в такси до гостиницу, пока ехал осматривал город из окна, вроде город большой, но за те 14, что я здесь нахожусь, ничего не изменилось, по сравнению с бурно развивающим Детройтом, этот город кажется деревней, вот тебе и разница, а ведь раньше все было наоборот. Доехав до гостиницы, меня встретил ощетинившийся Алекс, мужику уже 30 лет, а он как ребенок хнычет. «Дядя Курт, наконец-то вы приехали», — шмыгает носом. «Так успокойся, парень, зайдем внутрь, там все расскажешь, заодно мне нужны записи за последний месяц». Войдя в комнату Гюнтера, там все аскетичненько и аккуратно, видно женскую руку, сказал Алексу пойти поставить чайник, сам же быстро приложил палец к USB-порту домашнего сервера, скачал все записи, сев на диван стал просматривать все лица, входящие и выходящие из гостиницы, благо здесь установлены мои самые совершенные, на сегодняшний день камеры видеонаблюдения, с разрешением в 2048×1080 пикселей, так что увидеть четкие лица посетителей не проблема. Пока парень был занят на кухне, я просматривал видеоархив и там заметил одного субъекта, который пытался уйти в слепую зону камер, вот только он не учел, что их угол обзора 120 градусов, начал искать по общей базе, но ничего, решил искать в полицейском и нашел. Индивидом оказался некий Николас Валентайн, а судя по обвинениям, он еще и коп-оборотень, взяточничество, сутенерство, скрытие улик, но, увы, обвинения были бездоказательными, в итоге просто уволили с волчьим билетом, это было 7 лет тому назад, дальше чисто, словно призрак, никаких задержаний или попаданий в зору полиции, взломал его счеты бинго, там оказалось 700 тысяч, а учитывая, что ублюдок безработный, то ежу понятно, откуда такая сумма, так еще, она недавно обновлена, как раз в тот момент, когда были сняты деньги Гюнтера, но тут проблема, у него нет места постоянного жительства, какой хитрый оборотень кочует с места на место, делает темные дела и тут же сбегает в другой город, связался с Ирис, тут нашел одного умника, бывший коп-оборотень, но проблема в том, что он кочевник, а значит нет постоянного адреса проживания, прочеши город, вдруг найдешь, передаю данные об объекте. Как интересно, думаешь, он связан с пропажей твоей семейки? Абсолютно. Учитывая его послужной список, тут к бабке не ходи. Понятно, буду денно и ночно прочесывать каждый закоулок города. Спасибо, милая, ты моя палочка-выручалочка, без тебя не справился бы. И пока Ирис ищет цель, я пошел на кухню попить кофеек, поговорив по душам о жизни нашей бренной. Через час моя помощница сообщила, что нашла цель, в каком-то задрипанном мотеле, на окраине города. Как ты догадались, где искать? Все просто из того, что ты добыл, составили психологический портрет. Он бывший коп, а значит не сунется в дорогие гостиницы, так есть большая вероятность его обнаружения, к тому в дешевых мотелях не установлены камеры видеонаблюдения. Он использует фальшивые документы при заселении, передвигается на старом японском автомобиле, а они славятся крайней надежностью. Судя по спешке, он скоро уедет, так что буду за ним следить. Чудно, за городом на трассе его выловлю, там мало свидетелей, пускай пока радуется. Удачи. Вышел и пошел в гараж при гостинице, там был накрыт мой старый байк, оставленный, тут на всякий случай на полке лежал шлем. Надев его, сел на коня, выехал в сторону супермаркета, что находился в 2 милях там, ибо низкие цены. А зная скупость Гюнтера, естественно, его выбор пал на него, вот поехал к нему. Во время движения сменил внешность на Джона Уика, время поджимает, поэтому прибавил газу, нарушая правила дорожного движения, что до копов просто перехватил сигналы диспетчера и перенаправлял их в другую сторону, сам мчался чуть больше 100 км/ч, ловко уворачиваясь от транспортного потока, так доехать до супермаркета не составило особого труда, войдя внутрь подошел к работнику, чтобы он позвал менеджера. «Сэр, чем могу помочь?» Вежливо спросил. «Агент Джон Уик, ФБР, ищу пропавшую семейную пару, так что мне нужно посмотреть видео с ваших камер наблюдения, такого числа», показывая ему липовую корочку. «Прошу следовать за мной, в комнату охраны, там вы можете просмотреть видео с наших камер, Очень вежливо ответил менеджер, став проводником в сторону помещения охраны. Пройдя в помещение с множеством мониторов, скачал видео на якобы флешку, поблагодарив их, покинул супермаркет, сев на мотоцикл, двинулся за Ником Валентином, что неспешно, соблюдая все правила дорожного движения, двигался в сторону хайвея. Не спеша догнал умника, держался позади него, на расстоянии километра, ожидая, когда стемнеет, заодно просматривал видео, где была видна машина Гюнтера, тот Мерседес, купленный на выигрыше из казино. Они закупались основательно, два раза загружали, а после совершения покупок уехали, значит, их схватили по дороге, работали профессионалы. Решил проверить видеохостинг YouTube на ролики ДТП или что-то в этом роде, благо сейчас все снимают на смартфоны, и нашел небольшой ролик, где была авария, где замечена машина Гюнтера и большой внедорожник фирмы Cadillac Люкс версий с тонированным стеклами. ХМ ДТП явно подстроено, судя, что владелец пригласил его к себе в машину. А дальше ракурс сменился на каких-то девок в мини-юбках, после обрывается. Точно профи, все спланировали, не привлекли внимания, также знали привычку цели, а номер машины 100% фальшивка, такого нет в базе, так еще из-за паршивой камеры Самсунга, лицо владельца не видно, придется трясти бывшего копа. Когда стемнело, дождавшись, когда на трассе не будет машин, обогнал цель, припарковавшись в километре, вышел на середину трассы, ожидая, когда жертва будет проезжать мимо. Когда он приблизился, маха руками, дабы он становился, что и был сделано. «Парень, уйди с дороги», высунувшись из окна, а я тем временем подошел ближе и ударил кулаком по капоту его тарантаса. Подвеска сразу развалилась и мотор вывалился вниз, сработали подушки безопасности, тем самым оглушая бывшего копа. Вырвав водительскую дверь и разорвал ремни безопасности, извлек допроса, а чтобы машина не мешал другим участникам дорожного движения, пинком отправил куда-то вглубь степи, держа левой рукой шею явно шокированного копа, двинулся подальше от дороги в пустошь. «Мужик, к тебе есть разговор, смотря на твою искреннюю правдивость, останешься в живых, а если солжешь, то пеняя на себя оторву твои конечности, обнажая в ночи красные светящие глазницы. Я все скажу, только не убивай, демон». Дрожа от страху, та еще и обделался, судя по запаху. Он все рассказал, после отпустил во свояси, этот дурень побежал как ужаленный вглубь пустошь, и думается, он умрет от обезвоживания или его сожрут койоты, действительно у страха глаза велики. Сам вернулся к мотоциклу, сев в него, поехал в город. По пути анализировал полученную информацию. С бывшим копом связался человек, чтобы он выполнил заказ, наблюдать за Гюнтером, собрать полный анамнез его жизни, привычки, чем занимается в свободное время, абсолютно все вплоть цвета трусов. Это неизвестный использовал одноразовую сим-карту, не отследишь. Также они знали, что он связан со мной. Думая, как найти его, в голову пришла мысль, а что если пополнить его счет? А там отправит оповещение с СМС-сообщением, так смогу их отследить, перечислив на его счет 10 миллионов долларов. Остается лишь ждать и надеяться на жадность похитителей, вдруг повезет. Глава 29. Играть по своим правилам. Калифорния, основной офис корпорации ARGUS Technology, на 12 этаже в шикарно обставленном кабинете, находились трое: чернокожий мужчина в гражданской одежде, сидевший на кожаном диване, распивая чашку кофе, девушка модельной внешности, а за столом сидел белый мужчина крепкого телосложения с сигарой во рту. Они вели беседу. «Вам еще налить кофе, мистер Андерсон?» «Благодарю, мисс Ирис». «Ирис», резко повернув голову и смотря вопросительным взглядом на меня, «считай это моей личной шизой», разведя руками в стороны, «Ирис, ты бы поменьше принимала облик порно-актрисы и моделей, а то как-то стыдно перед другом, подумает еще, что я извращенец». «Ну, первых, у меня нет истинного облика, ведь я искусственный интеллект. Во-вторых, тебе ведь нравятся ночные эльфы», мысленно разговаривая, «да и нравятся мне реакции людей на разный облик. Хочешь, в следующий раз приму аватар пышногрудой эльфийки? Это уже лишнее, а то получится какой-то косплей. Ладно, шутки шутками, ты не могла бы нас оставить наедине? Без проблем». Покачивая шикарными бедрами, вышла за дверь. «Мой чернокожий друг, ты бы не пялился назад моей секретарши, а то настучу твоей русалке Ариэль. А вот этого не надо. Кстати, как твои дела, мой немецкий друг? Честно говоря, не очень. Кто-то похитил моего кузена Гюнтера, кто бы это ни был, они явно профессионалы». «Да ладно, кому сдался владелец маленькой гостиницы, но учитывая, что с его счета сняли свыше 300 миллионов долларов, только вот зная его скупердяйство, он вряд ли позволил это провернуть, даже если его будут пытать, он в жизни не скажет пароль. Сколько? Чуть поперхнувшись, откуда у него такие бабки? Ну, акции моих дочерних компаний так и основного, так что неудивительно, откуда такой капитал. Странно, что ты не знал, ведь у военных тоже акции. Как-никак они единственные инвесторы моей корпорации. Ладно, проехали. Что там насчет похищения, ты в полицию обращался? Ты, наверное, шутишь. Если сообщу, то про это познают журналюги и растрезвонит всей Америке, что владелец второсортного отеля является миллионером, а его сын миллиардером. Сколько слетятся воронья, дабы потрясти богатенького Буратино. И самое смешное, именно копы оповестят журналистам, а все из-за банальной зависти. Да не может такого быть. Полиция существует, чтобы охранять и защищать. Ладно, вот тебе на засыпку, включив одну запись. Сука, чертов нигер, почему именно он, а не я? Имеет такие штуки, как эта крутая броня, и другие крутые вещи, да еще дружит с долбанным нацистом-миллиардером. Матерился некто на записи. Я узнаю этот голос. Это капрал Гипс. Вот же засранец, за что он так? Я его вытащил из дерьма, а он так с мной. Резко встав с дивана, стал вышагивать по кабинету. Банальная зависть. Прибавь сюда оголтелый расизм. Об этом говорит жизненная поговорка: не делай добра, не будет зла. Действительно, но ничего, я устрою ему. Дэвид, не обращай внимания на таких людей, иначе они могут на тебя настучать или написать донос, а потом доказывай, что ты не верблюд. У меня тоже есть завистники, но я на них не обращаю внимания, так что угомонись, сядь, выпей кофейку. Курт, насчет похищения ты что-нибудь делал? Естественно, но, увы, как уже говорил ранее, работали профессионалы, а значит, никаких следов, есть видео в плохом качестве. Также проверил, на какой счет были переведены все деньги, в итоге это оказался счетом однодневкой, а сам номер был зарегистрирован на человека, который умер во Вьетнамской войне, некто Оливер Стоун, и больше ничего. Может, с федералами связаться? Если я не смог найти следы, то они подавно. Пока друзья обсуждали похищение, в кармане Курта зазвонил телефон. Достав его, на другом конце заговорил искаженный голос незнакомца. «Приветствую вас, Герр Курт Майер», – прозвучал роботизированный голос. «Да уж давно меня так никто не называл, неужто сама Одесса решила заявить о себе спустя столько лет, попутно ища, откуда производит звонок?» «О, что вы, господин Майер, мы не имеем никакого отношения к этим нацистам, даже напротив, мы их люто ненавидим». Явно оскорблен моими словами, а тем временем уже засек, откуда идет звонок. Решил немного потроллить незнакомца. Да неужели? Сам Моссад ко мне пожаловал, а точнее Дэвид Баум, сын главы данной организации? Как? Это невозможно. Уже изрядно нервничая, судя по голосу. Сынок, для меня нет ничего невозможного. Ладно, завтра вылетаю в Тель-Авив. Там поговорим, и еще, надеюсь, с моим кузеном и его супругой все в порядке. Если нет, пеняйте на себя, ведь вы не хотите международного скандала. Еще, чуть не забыл, верните украденные деньги владельцу. Отключив связь, повернулся к другу, который буравил меня любопытным взглядом. Моссад, зачем они похитили твоего кузена? Ради технологий, вот зачем. А я все думал, почему ни разу не ловил шпионов из Израиля. Оказывается, они решили вот таким способом своровать секреты. Вот же наивный простачок этот мальчик, а сестра у него, конечно, шикарная. Слушай, дружище, полетишь со мной, будешь личным носильщиком? Да пошел ты, фриц. Да и не могу, ведь это международное дело, а я военный другой страны. Тут до скандала рукой подать. Да, нелегко тебе, брат, с такой ответственностью. Может, уволишься с армии, а я устрою на жирное место в своей компании, так сказать, проявлю дружеское кумовство. Спасибо, но нет, я до мозга костей патриот своей страны, и ты об этом прекрасно знаешь. Ладно, я пойду, а то вижу, тебе еще разбираться со всем этим дерьмом. Ну, если вдруг передумаешь, то обращайся. Провожая полковника к выходу. А тем временем на другом конце света в Израиле, в городе Тель-Авив, в здании в кабинете сидели двое: девушка, что играла на смартфоне какую-то игру, и вспотевший пухлый мужчина, сидевший в кожаном кресле и вытирая пот со лба. Я тебе говорила, что с ним такой фокус не пройдет. Не проще ли просто поговорить с ним? Заткнись, Шушина, он чертов нацист. С такими не разговаривают, а сразу расстреливают. Забыла, как они поступили с нашим народом? Так, братец, ты голос не поднимай, а то дам пинка по твоей жирной заднице. Сразу успокоишься, потом не жалуйся маме. Грозно посмотрев на жердяя, И какой с него нацист? У него в друзьях ходит чернокожий, француз-англичанин, а в его корпорации это цветник мультикультурализма, кого там только нет, хотя наши психологи так не смогли определить его характер. Это все обман, я сердцем чую. Жопой ты чуешь, а не сердцем, тебе хочется его передовых технологий, а особенно та высокотехнологичный доспех, что носит чернокожий полковник, ведь тогда отец тебя похвалит и расцелует. Но мой тебе совет, братец, ты играешь с тем, с кем не стоит играть. Курт Майер – гений 20 века, а его разработки далеко уходят за нынешнюю эпоху. Бред. Это все осталось от нацистов. Не, наши инженеры опровергли такое утверждение, так что закрой свой немытый рот, иди встречай гостя, не забудь еще вернуть деньги. Хорошо, что владелец в порядке. Это нацистские деньги, они пойдут на благо нашего народа. Ой, идиот. Это честно заработанные деньги, мы уже проверили их на чистоту. Они получены за счет акций компаний, так что верни, иначе мне придется рассказать папе, а ты его характер знаешь, он за это тебя по головке не погладит, так что поднимай свою жирную задницу и марш извиняться. Ладно, но учти, за этим нацистом я буду приглядывать и покажу его истинное лицо, поднимая свой жирный зад с кресла. И еще, ты что, нему неровно дышишь? Он тебе в отцы годится. Может, да, а может, нет. День спустя в международном аэропорту Тель-Авива приземлился частный самолет. Из него вышел мужчина с сигарой во рту. Его встречал знойная красотка. Напротив нее стоял небольшого роста прыщавый пухлиш, что изнывал от обилия пота, так как на улице стояла жара свыше 40 градусов. «Я рада вас приветствовать в нашем городе, господин Майер. Надеюсь, вы на нас не обиделись. Все-таки это идея моего тупого братца». Девушка сурово взглянула на толстяка. «Мое имя Шушенна Баум, а это мой брат Давид Баум. Еще мы вернули украденные деньги, а ваши друзья сейчас отдыхают на элитном курорте, все расходы взяли на себя». Поклонилась мне знойная красотке, а вот жердяй лишь хмыкнул и отвел свою жирную рожу в сторону. «Что же, главное, они в порядке, иначе разгорелся бы международный скандал». Протянул руки девушке и, нежно поцеловав ее, на что та смутилась. «Позер», пропищал жердяй. Пройдя через черный ход аэропорта, там был заготовленный автомобиль «Мерседес». Сев, мы поехали в гостиницу. По пути девушка разглядывала меня, но вот ее братец отвернулся, уставившись в окно. Приехав к цели, меня заселили в президентские апартаменты. Уже в номере связался с Ирис. «Милая, как обстановка? На крышах по всему периметру расставлены снайперы. Ахаха, тебе охраняют лучше любого президента. Также проверила твоих друзей. С Гюнтером и Дорис все в порядке. Они отрываются по полной в лучшем курорте Тель-Авива. Так что будь спокоен». И еще тебе приглянулась та девушка с нотками ехидства. «Не меня, а я ее. Этим не грех воспользоваться. А вот ее братец — это невероятно тупая свинья с невероятно раздутым эго. Напротив, его сестра очень сообразительная, дружит с головой с ней, и буду вести диалог. Ой-ой, я ревную, что мне делать?» Мой мужчина попал в жаркие сети красотки, смеясь и ехидничая. «Только не сбрасывай атомные бомбы на нее, мне ее услугу еще пригодятся, особенно от старейшей разведки мира». Раздевшись, вошел в душ. Главное, чтобы этот жердяй перед глазами не мельтешил. Такие, как он, готовы на любую низость с них станет. Не перестаю поражаться матушке природе. Так мы мысленно разговаривали между собой, так что нас никто не мог слышать, учитывая колоссальное обилие жучков в номере. И я догадываюсь, чьих это рук, одного потного куска дерьма. После освежающего душа в номер принесли шикарный ужин. На следующее утро ко мне в номер постучали, гостями оказались два человека, ну то есть один с половиной, девушка модельной внешности и морская свинка, от которого смердела за версту потом. Впустив гостей, сам же пошел переодеться, меня взглядом провожала Шушенна, одев сшитый на заказ костюм, вернулся к ним. «С чем пожаловали, господа разведчики? Как ты связана с организацией Одесса? Мне нужны их имена и адреса», — сказала свинья командным тоном. «Малец, может, тебе еще свой член дать отсосать?» — ругался на русском. «Гляжу, ты совсем берега попутал. Ты кто такой, чтобы командовать? Вали отсюда». «Это что, русский? Ты что там сейчас сказал? Учить надо языки, свинья ты немытая», — сказал иврите, смотря как свинка краснеет от злости. «Заткнись, Давид, лучше иди погуляй, там внизу продают мороженое, заодно остынешь», — дав подзатыльник хомячку. В итоге тот бухтя покинул номер. Собственно, я и добивался этого. «Простите, господин Майер, за моего брата, характер у него скверный, Все из-за того, что любимчик мамы. Ничего, сразу понял, он избалован. И не спрашивайте про организацию «Одесса». Я о них толком не знаю. Не скрою, в бытность своей молодости пользовался их услугами. Ну тогда был нелегалом, так что выбора не было. Тем более отдал 167 тысяч долларов. А если хотите поговорить о силовой броне, то обращайтесь к военным, как-никак они являются моими инвесторами, и я со стопроцентной вероятностью заявляю, они вам ничего не дадут, и вы Шушина отлично об этом знаете. А может хоть что-нибудь, господин Майер, если вам нужны деньги, золото и ряд ресурсов, мы можем все это предоставить. Какое заманчивое предложение, есть один вариант, это мех. Мех, что это такое? Шагоход управляемым оператором, на нее можно навесить любое вооружение, ракетницу, тяжелый пулемет, гранатомет и так далее. По сравнению с ним, танки — это отсталый век. Невероятно. Неужели такое возможно? Шокировано. И что вы за это хотите? Ваши разведывательные мощности, а как обычно военные контракты, как вам, мисс Шушина? Мне нужно обсудить с руководством, от них зависит решение, я всего лишь курьер, не более. В итоге девушка ушла в приподнятом настроении, не забыв прикрепить жучок из нанонитов. Утро следующего дня сел в свой самолет и якобы улетел домой, на деле просто спрыгнул вниз в безлюдную пустыню, ведь пилотом была Ирис. Приземлись на земле, вдыхал запах свободы, все-таки тишина успокаивает. Тут со мной связалась моя секретарша с каверзным вопросом. Почему США не помогают Израилю? Разве они не союзники? Абсолютно нет. Как многие другие развитые страны, будь то Германии, Франции, Великобритании, Канаде, Австралии, Японии, Израиль находится под ногтем США, иначе давным-давно одержали победу над соседями, а так воюют с ним не одно десятилетие. Для Америки это выгодно. То же самое, как Китай, никогда не позволит объединиться Северной и Южной Кореей в одну республику. Но почему так? В каждой эпохе появляются державы такие, как империя Александра Македонского, Римская империя, Монгольская империя, Британская империя и ряд других. А в нынешней эпохе балом правит империя Америки? Как ты думаешь, будет она делиться с другими своей властью? Нет, не будет. Вот поэтому люди разрознены, как рак, лебедь и щука. Еще не забывай про оголтелый расизм. Все эти вещи невероятно тормозят развитие человечества. И не забывай про пришельцев. Вот только непонятно, для чего ты стараешься. Как для чего? У меня тоже имперские амбиции, а именно создать империю человечества. А для этого надо будет заменить лидеров крупных стран на репликантов. Вот это идеальный план, ведь никто не будет знать, даже сами репликанты. Логично, да еще безболезненная. Откуда у тебя такая идея? Да все просто играл в прошлом в одну игру Fallout 4, там был институт, вот они заменяли всех, кого не попадясинтами, неотличимыми от людей. Но есть одна проблема, это как перенести память из жертвы в репликанта, без потери этой самой памяти. Под палящими лучами солнца двигался мужчина в черном смокинге, на его лице не было следов пота, он шел размеренно, не спеша, словно наслаждался полным одиночеством. Хищники его сторонились, явно чувствуя, кто перед ними. Посмотрев на карту, дабы узнать, где она находится, на ней нашел населенный пункт Рафат, что находился в 10 километрах от него. Туда мужчина двинулся, приняв облик какого бедуина. Гуляя по Рафату, наслаждался древностью данного населенного пункта, наняв таксиста, благо до Иерусалима 11 километров, а там рукой подать до Тель-Авива. Моя задача — проникнуть в локальный сервер разведывательной организации Моссад и скачать оттуда данные. Связался с Ирис. Ирис, взломай энергетическую сеть и посмотри, кто самый большой потребитель электричества в регионе. В список занеси продуктовые склады с системой заморозки. Логично. Спрятать сервер там, никто этого не заметит. Совершено верно. И пока моя помощница занята взлом, я решил отобедать в кафе, когда предоставится такая возможность отобедать в древнейшем городе мира. Глава 30. Глава 30. Секреты, о которых знает только кенгуру. Попивая чай, наблюдая за снующими жителями и туристами, кого только здесь нет, все разнообразия мира в одном городе. Через полчаса со мной связалась Ирис. Я нашла, объект находится в Ор-Яхуда. Переведи спутник на эту область, мне нужно изображение объекта. Приняла. Ожидай в течение 22 минут. Кстати, как тут еда? Отличная, как и везде. Тебе стоит вкусить их, дабы ощутить всю прелесть кулинарии человечества, тем более твоя платформа приспособлена к этому. Будет время, попробую человеческую пищу. Так насколько останешься в Израиле? Скачаю, вернусь, и так дел не в проворот. Что насчет базы в Альпах? Если там какое-то шевеление, пока тишина. Курт, как думаешь, Моссад знает про них? Не знаю, допивая очередную чашку, скорее всего нет. Сколько потребовалось нам время, чтобы найти ее? Заметь это с нашими возможностями. Больше месяца. Вот именно. Хаэм, постой. Кажется, кое-кого обнаружил. С помощью телепатхитца муницатион имплант Сорис обнаружил терминатора. Он появился и исчез с диапазона сигнала. Придется ждать спутник. Если это три восьмерки, не убивай его, а лучше перепрограммируй. Ты знаешь, нам не хватает рабочих рук. 800-е еще не готовы, а 600-х не так много, и они постоянно ломаются. Ты права, жаль, что тогда я не сообразил сделать так. Вот моя глупая голова. Тебе нужен был обработанный колтон для создания доспехов, так что не бери в голову. У меня тут одна идея появилась. Хочешь узнать? Валяй. Все просто. При проникновении на базу в Альпах, я могу взять под контроль других терминаторов, кроме синтов, ведь по факту я и Скайнет одно и то же, а значит, построены на том же коде. У нас идентичные алгоритмы работы, проще говоря, я для них как мать. Теоретически такая возможность есть. Стоит попробовать, кто его знает, может сработать, тогда у нас появится ресурсная база, только есть одно но. Что делать с людьми? Использовать как ресурс, в худшем случае ликвидировать. Единственное припятские, это и 950, я не могу взять его под контроль, ведь он органический. Ещерис, не забывай, один такой сидит во глав ФБР, как я ненавижу этих синтов и 950, сплошная головная боль, но сперва в приоритете база, а после займемся крысами, засевшие на руководящих постах. Кстати, как там твой проект мини-квантовых спутников? Готовы 6 единиц, осталось только вывести на орбиту Земли. Какая оперативность? На орбиту будем доставлять с помощью силовой брони, на импульсных двигателей, так будет незаметно, аккуратно разбросаем их, а дальше они автоматически выйдут на нужные координаты. Тогда продолжу их собирать, чем больше, тем лучше. Действуй, а я пока займусь разведкой. Допив пятую чашку кофе, встал со стула, попутно расплатившись онлайн, двинулся к назначенной точке дислокации локального сервера. Поймав такси и договорившись о цене и места назначения, уехал в Орьехуда, сидя в автомобиле, просматривал территорию склада. Со спутники, висевшие над Израилем, сделал вывод: очень много охраны, причем в большинстве переодетые в форму грузчиков, много датчиков движения и сенсоров. Самое смешное, моего же производства, и это плюс, не нужно будет терять времени на их взлом. Но интересное, что в ближайших зданиях тоже военные, под видом жителей, что неудивительно, ведь там локальный сервер всей страны. Так еще хранятся продукты два в одном. А тем временем бомбило нарушал все видимые и невидимые правила дорожного движения. Даже один раз нас остановила полиция, но он, видимо, оказался ему родственником. Поговорив пару минут с ним, мы двинулись дальше, все так же нарушая правила. Поэтому прибыли в Орьехуда достаточно быстро. Я даже водителю накинул пару сотен долларов за быстроту, а он мне в карман сунул визитку. Ну, неплохо иногда быть человеком, может, когда-нибудь поселюсь в пустыне. Не стал сразу мчаться туда, решил прогуляться по городу, до самой ночи там посетил ресторан, там пофлиртовал с девушками, иногда общался с моей верной помощницей. И вот, когда наступила ночь, принял задание, активировал стелс и, перепрыгнув заграждение, мягко приземлившись на поверхность, тихо двигаясь, избегая патруля, заодно не сводил глаз с окон ближайших зданий, ведь тамошние жители могут использовать тепловизор. Обходит свои же датчики, приблизился к воротам склада, сканировав окружение, обнаружил с десяток вооруженных солдат внутри, так еще скрытые турели в полу, так туда так просто не попасть, придется ловить охранника, пришлось ждать, время от времени выходили парами, матерясь на их стратегию, один за всех и все за одного. Наконец один решил выйти покурить за угол, чуть подальше от камер наблюдения, видимо, чтобы начальство не прознало о его вредной привычке. Тих, прокравшийся к нему и быстро схватив, нажав на специальную точку на шее, таким способом отключил его сознание. Аккуратно положив спящую красавицу возле ящиков, принял его блик, но единственный недостаток — это его рост. 180 сантиметров против моих 188, надеюсь, не обратят на это внимания. Спокойно вернувшись и войдя внутрь, сканируя на наличие кабеля питания, тут кто-то откинул меня.